Едва за юношей закрылась дверь, полковник рухнул в свое кресло и, протяжно вздохнув, выудил накопитель из приемного гнезда. Недоуменно покрутив в руках потемневший, явно треснувший кристалл, Вербицкий хмыкнул и сделал то, что делать не любил. Очень. Обратился в службу технической поддержки. «Извините, господин полковник, но у нас нет записи из вашего кабинета», — смущенно признался молодой техник на экране и пожал плечами. «Какой-то сбой сжег все фиксаторы на этаже». «Как все?» — не понял полковник. «Все до единого», — вздохнул его собеседник и развел руками. «Мы разбираемся в причинах, но...» «Понятно», — Вербицкий отрывисто кивнул. «Не для записи. В моем кабинете было использовано устройство одной из наших лабораторий. Результаты расследования причин аварии под гриф и мне на стол». «Ясно, лейтенант?» «Так точно, господин полковник!» С готовностью кивнул техник, и экран погас. «Да уж, и как я теперь буду отчитываться перед его высочеством?» Вербицкий почесал затылок, вздохнул и, так и не придя к какому-то решению, принялся собирать документы для визита в Кремль. Проблемы проблемами, техника техникой. А менять график встреч наследника престола ради него не станут. Это точно.